В номере от 21 декабря 1791 года говорится: «Вдова самоубийцы, который, как теперь известно, лишил себя жизни скорее по малодушию, чем из ревности, еще жива, и не только многие дамы, но и Ее Величество Императрица сама обещала поддержку этой женщине, поведение которой, как известно, было безупречным». Хотя из этих строк можно понять, что фрау Гофдемель, очевидно, вела примерный образ жизни, и ее супруг совершил ужасный поступок не из ревности, а скорее в состоянии душевного кризиса, венские сплетни из-за совпадения по времени со смертью Моцарта, мнимую любовную связь между Моцартом и Марией Магдалиной Гофдемель очень быстро превратили в мотив преступления. Какое впечатление произвело это событие от 7 декабря 1791 года на современников и далее на потомков, видно хотя бы из того, что не только Бетховену было известно об этом трагическом преступлении, но и позже о нем еще несколько раз напоминали венцам, например, комедии «Вольфганг и Констанца» Франца фон Зуппе или новеллы Вольфганга Гетца «Франц Гофдемель», опубликованной в 1932 году. Бестактность, с какой выхваченными из воздуха предположениями посмертно уличают достойного сожаления придворного советника Гофдемеля в преступном отравлении ядом Моцарта, используя прям-таки смехотворный маскарад, остается на совести упомянутых учредителей музыкального праздника в Брайтоне в 1983 году. Лишь полное незнание клинической картины отравления ртутью, а также сознательная или неосознанная манипуляция биографическими и историческими фактами, связанными со смертью Моцарта, может и сегодня поддерживать веру в безумную легенду отравления. Нужно, наконец, перестать все снова и снова обсуждать эти безупречно опровергаемые с медицинской точки зрения гипотезы и не приниматься снова разыскивать потенциальных убийц Моцарта. Среди различных предположений о причине смерти Моцарта версии о болезни почек придается особое значение, так как ее представляет хорошо знавший Моцарта квалифицированный дерматолог профессор-доктор Алоис Грайтер. Французский врач доктор Барот из Бордо в 1905 году в медицинских хрониках первым высказал мысль о том, что Моцарт уже в юности страдал заболеванием почек. Постепенно эта болезнь перешла в хроническую стадию и в конце концов привела к смерти в уремической коме. Уже тогда отеки на руках и ногах связывались с воспалением почек, а затем и со скарлатиной. Но между тем известно, что сыпь, подобная скарлатине, в октябре 1762 года была у Моцарта не от скарлатины, а от узловатой эритемы, эритема нодозум. В 1939 году Гольц назвал в своей диссертации как причину ангину и абсцессы зуба в духе господствовавшего тогда учения об очаговой инфекции. Но самым ярым представителем почечной версии был, без сомнения, Грайтер. Он относит начало этого зловещего заболевания к времени первой поездки Моцарта в Италию, а именно с 1769 по 1771 годы. При этом он опирается на запись Марии Анны Райхсфрайн фон Берхтольд из Зоненбурга «Наннерль» от 2 июля 1819 года, в которой говорится: «На этой картине он выглядит таким, каким был по возвращении из Италии. Ему было всего 16 лет, но так как он только встал после тяжелой болезни, то и выглядит на портрете больным и желтым». Это сообщение относится, как уже упоминалось, ко времени его возвращения после второй поездки в Италию в декабре 1771 года, когда Моцарту спустя несколько недель исполнилось 16 лет. Тогда, по окончании работы над симфонией КВ-114, в конце декабря у него появился желтый цвет лица, который сильно изменил его и, как уже упоминалось, по всей видимости, появился от перенесенной в Италии желтухи при вирусном заболевании печени. Так как эти даты можно точно установить, Грайтер, вероятно, ошибся, утверждая в своем патологическом описании. В этой первой поездке в Италию, когда он долгое время болел и затем пролежал в постели в Зальцбурге, кажется, можно найти ключ к смертельной болезни Моцарта. Позже будет подтверждено, что эта длительная болезнь представляла собой гломерулонефритис, который не был вылечен и ровно 25 лет спустя привел к ранней смерти Моцарта. Но воспаление почек едва ли приводит к приобретению пациентом настолько яркого желтого цвета лица, чтобы он становился неузнаваемым. В острой стадии воспаления почек цвет лица скорее бледный, и даже на последующих стадиях хронического заболевания наблюдается только грязновато-желтый цвет кожи. Дальнейшие аргументы Грайтера показывают, как при с первого раза принятом мнении все последующие события выстраиваются в медицинскую гипотезу, даже если имеющиеся документы уводят предвзятого врача совершенно в другом направлении. Грайтер пишет далее: «Если продолжать в дальнейшем сомневаться, что тяжелой продолжительной болезнью, имеется в виду после первой поездки в Италию, был гломерулонефритис, то это подтверждается проявившимися симптомами заболевания почек не позднее сентября 1784 года. Из подробного письма отца к своей дочери от 14 сентября 1784 года мы знаем, что Моцарт перенес тяжелую болезнь, в первую очередь цистопиелит, воспаление мочевого пузыря и почечной лоханки, который угрожал ему заражением крови через мочевыводящие пути. В этом уже цитированном письме Леопольда Моцарта сообщается об остром лихорадочном заболевании Вольфганга, которое началось в Вене и в течение 4 дней сопровождалось сильными коликами и рвотой. Но так как понятие «колики», как подчеркивал Даниэль Лангсханс в своем описании опасных болезней в 1762 году, использовалось раньше преимущественно для обозначения спазм в кишечнике и печени, и заболевание однозначно носило эпидемический характер, в этом случае речь шла с большей или меньшей степенью уверенности о тяжелом лихорадочном кишечнике, инфекционном заболевании, сопровождаемом рвотой. В большинстве случаев подобные вирусные кишечные инфекции во многом сходны по своим клиническим формам проявления с описанием, приведенным Леопольдом Моцартом, в то время как цистопиелит, прежде всего при рассмотрении эпидемического характера с учетом современных знаний, по своему диагнозу не соответствует этому заболеванию. В остальном, между предполагаемым много лет назад воспалением почек и острым воспалением мочевого пузыря и почечной лоханки, судя по опыту, никакой связи нет. Полностью непонятной остается попытка найти доказательства в конце такого короткого отрезка жизни Моцарта. Если Грайтер представляет мнение, что Моцарт в последние месяцы своей жизни, как доказано, был тяжело болен, то эта болезнь никак не вяжется с его большой активностью и работоспособностью, когда он, наряду с работой над реквиемом, закончил «Тита», «Волшебную флейту», «Концерт для кларнета», «Кантату вольных каменщиков» и целый ряд других мелких произведений. Это предположение не соответствует также последним письмам Моцарта Констанце. Из них видна его неудержимая веселость, задор, уверенность и подлинная радость жизни и превосходный аппетит, который никак нельзя объяснить последней стадией сморщенной почки. Но предвзятое мнение особенно отчетливо проявляется при объяснении отеков рук и ног, описанных в этом сообщении. Они приводятся для подтверждения диагноза хронического воспаления почек и уремии как причины смерти от водянки почек. Эта аргументация общей водянки ведет к тому, что лечащие врачи Моцарта не смогли отличить отеки на руках и ногах при ревматическом воспалении суставов от отеков вследствие заболевания почек. Здесь представители почечной версии во всяком случае допускают большую ошибку, как показывают соответствующие главы в опубликованном в 1791 году труде доктора Заллаба «Historia Naturalis Morborum». В главе под названием «Hydrops», то есть «водянка», как следствие заболевания сердца или почек, написано: «Болезнь встречается чрезвычайно часто. Страдающие водянкой долгое время жалуются в основном на сухость в горле и во рту, на неутолимую жажду, сухость кожи и уменьшение выделения мочи. Заболевание охватывает все тело, но часто и одну его часть. Тело становится рыхлым, в основном в свисающих частях, нижней части голени, ногах. Если надавить отек пальцем, остается ямка, которая затем заполняется. Также опухают веки, глаз. Температура незначительная». Заллаба особенно интересовался ревматической лихорадкой, и самым важным для него было отложение в суставах вещества, вызывающего болезнь. Она описана следующим образом: «Ревматическая лихорадка редко проявляется как обычная. В большинстве случаев она захватывает определенный орган, внутренний или наружный. Предпочтительными могут быть жилистые части или перепонки, а именно связки или суставы. Особенно поражаются коленные и локтевые суставы. После того, как ревматизм захватывает одно определенное место, возникают сильные боли, которые быстро распространяются и почти превосходят возможности и терпение человека. Особенно они усиливаются при малейшем движении тела или прикосновении к болезненным частям. Болезнь связана с отеками, которые достаточно обширны, суставы воспалены и отличаются покраснением кожи, что свидетельствует о подлинной флегмоне. Воспаление переходит с одного места, которое было захвачено вначале, на другое спонтанно, при наложении холодных аппликаций или при применении противовоспалительных средств. Часто оно переходит на внутренние органы, прежде всего на голову или грудь, и перерезает жизненные нити, поэтому является обычной причиной смерти, к которой и ведет эта болезнь. Так как доктор Заллаба в предисловии к своей книге убедительно указывает на то, что по всем важным медицинским вопросам советовался со своим другом доктором Клоссетом, можно с уверенностью предположить, что как доктор Клоссет, так и доктор Заллаба были в состоянии отличить описанное воспаление и отеки при нем на руках и ногах от отеков при водянке почки. Если они поставили диагноз ревматически воспалительной лихорадки, а не водянки как следствие заболевания почек, что только потому, что у Моцарта не было никаких общих отеков на теле, а только, как рассказывала Софи Хайбель супругам Новелло, конечности отекли и были сильно воспалены, и, судя по автобиографии Эйблера, вызывали такие боли, что Моцарта нужно было укладывать, поднимать и ухаживать за ним вследствие почти полной неподвижности отечных рук и ног.